За 4 дня до начала событий. Лондон. В который раз Виктор Витовченко переступал порог кабинета олигарха Жуковского. И каждый раз его тщательно проверяли охранники, сменявшие друг друга в приемной олигарха. Похоже, Глеб Моисеевич уже не доверял никому, понимая, как приятно будет его многочисленным врагам и соперникам узнать о гибели человека, знавшего слишком много современных политических секретов. Витовченко вошел в кабинет, пожал руку хозяину, тот показал на стул, усаживаясь на свое место. «Я нашел вашего исчезнувшего друга Виктора», — сообщил Жуковский. «Сеньор Альтафини сейчас в Монако, пытается провернуть очередную аферу». «Дайте мне его адрес», — потвердил Витовченко. «Я сам полечу в Ниццу и поговорю с этим мерзавцем, который пытался нас надуть». «Не нас», — сразу возразил Жуковский, — «а лично вас, Виктор. Ведь я с самого начала говорил вам, что никакой красной ртути просто не существует». Витовченко пожал плечами. «Конечно, никуда он не полетит. В конце концов, он даже заработал на Альтафине, хотя совсем не те деньги, на которые рассчитывал. Но сегодня утром Жуковский вызвал его для важного разговора, как говорил сам Глеб Моисеевич. И поэтому Витовченко приехал сюда загодя и прогуливался вокруг дома, чтобы войти в офис точно в назначенный срок. «У меня к вам важное дело, Виктор», — сразу заявил Жуковский. «Я хочу, чтобы вы встретились с одним из ваших бывших знакомых, который должен прибыть в Лондон. У него будут важные сведения, которые он сможет вам передать при встрече. Этот человек знает вас давно и поэтому доверяет только вам. Вы должны с ним встретиться и переговорить». Жуковский поднялся, прошел по кабинету, подошел к небольшому столику, проверяя какой-то прибор, очевидно исключавший возможность прослушивания. Вернулся к своему гостю. «Скажу вам прямо, Виктор, я не знаю, зачем он приезжает и какие именно сведения у него будут. Возможно, это будет очень опасная встреча, поэтому я готов выделить вам 2 наших сотрудников охраны». «Кто должен со мной встречаться?» «Щербак», — сообщил Жуковский. «Это Алексей Щербак. Вы знали его по совместной работе в ФСБ?» «Конечно, знал», — кивнул Витовченко, — «но он работал в технических службах. Мы с ним почти не общались. И, насколько я слышал, полковник Щербак уже давно на пенсии». «Он будет в Лондоне через 4 дня», — сказал Глеб Моисеевич, — «и хочет встретиться именно с вами». «Если так нужно, то мы с ним встретимся», — согласился Витовченко. «Только я не совсем понимаю, почему вы говорите, что это может быть опасно, ведь Щербак намного старше меня». «Вы слышали, что в Москве появилась организация бывших ветеранов спецслужб?» — неожиданно спросил его Жуковский вместо ответа. «Там всегда были такие организации», — уверенно ответил Витовченко. «Вы же сами все знаете. Есть ветеранские организации бывших военнослужащих, бывших пограничников, бывших сотрудников милиции. И есть такие организации среди бывших сотрудников Комитета государственной безопасности, хотя пограничники тогда тоже входили в состав КГБ». «Я не об этом», — отмахнулся Жуковский, — «вы меня не совсем поняли. В Москве создана специальная организация ветеранов, которая считает своим долгом завершать все дела, некогда незаконченные советскими спецслужбами. Они приводят в исполнение судебные приговоры, вынесенные советскими судами в отношении бывших изменников и предателей». «Если вы имеете в виду меня, то я не предатель», — обиженно заявил Витовченко, «и в отношении меня суд вынес приговор только в несколько лет тюрьмы. Поэтому вряд ли сюда прилетит кто-нибудь только для того, чтобы меня ликвидировать». «Я этого не говорил», — возразил Жуковский, чуть усмехнувшись. «Вы пока не совершали столь тяжких преступлений, чтобы по российскому законодательству приговорить вас к высшей мере. К тому же высшая мера в России — это сейчас пожизненное тюремное заключение, а не смертная казнь. Но подобные наказания вам не грозят. Однако Щербак может рассказать вам о новых методах борьбы с неугодными, которые сейчас применяются этой организацией. Эти сведения могут быть нам очень полезны, Виктор». «Очень полезны», — повторил Жуковский. «Но учтите, что это может оказаться и хорошо спланированной провокацией. Щербак прилетит из Канады, где он проживает последние 10 лет. Нет никакой уверенности, что он сам не является членом этой организации, ведь по-настоящему из КГБ никогда не уходят. И даже вы, уже бросив перчатку своим бывшим коллегам, в душе остаетесь все тем же полковником в ФСБ. Или я не прав?» «Не знаю», — раздраженно ответил Витовченко. «Я уже давно забыл, что когда-то служил в ФСБ. Они, выходя на пенсию, получают очень приличное пенсионное содержание и хорошую работу. А я сижу здесь без денег, без пенсии, без работы». «Похоже, вы действительно недовольны своим положением», — Жуковский вернулся на свое место и уселся в кресло. «А вы довольны?» — неожиданно набравшись смелости, спросил Витовченко. «Неужели вы хотели именно этого — сидеть здесь, в Лондоне, и грозить всем издалека? Вы ведь были почти вторым человеком в стране. А кем сейчас стали? Извините, что я так с вами разговариваю, но мне обидно и за вас, и за себя». Жуковский покачал головой. «Какое искреннее сочувствие я слышу», — иронично произнес он. «Как оказывается, вы меня любите, Виктор. Я даже не подозревал». «Я себя больше люблю, поняв, что переиграл», — мрачно произнес Витовченко. «Это верно. Себя вы любите больше других. Но еще не вечер, дорогой Виктор. Если все получится правильно, мы еще вернемся обратно в Москву, и вы займете подобающее вам место. Например, в совете директоров «Газпрома» или какой-нибудь большой нефтяной компании. Вам ведь хочется скромно сидеть на какой-нибудь трубе и не думать о деньгах, которые оттуда вам капают, верно?» «Если вернемся», — сказал Витовченко, — «в последнее время я начал сомневаться». «Напрасно», — убежденно произнес Глеб Моисеевич, — «опыт развала Советского Союза и всех перемен, которые произошли за последние 20 лет, учит нас, что не бывает ничего постоянного, ничего застывшего в своих формах. Все течет и все меняется. И наше положение может кардинально измениться в ближайшие несколько лет или даже раньше». «Посмотрим», — сказал Витовченко, — «в таком случае я буду радоваться больше всех». «Ловлю вас на слове». Жуковский встал и, обойдя стол, подошел к поднявшемуся гостю, пожал ему руку. «До свидания», — сказал Глеб Моисеевич на прощание. «И не забудьте, что ваша встреча состоится ровно через 4 дня, в пятницу в 3 часа дня в отеле «Хилтон» на Парк-Лайн. Это совсем недалеко отсюда». «Я знаю», — ответил Витовченко. «До свидания». Когда он вышел, Жуковский долго сидел за столом, обдумывая разговор. Затем, подняв трубку, набрал знакомый номер. «Мистер Бультман, это, — говорит Жуковский, — у меня есть очень хорошая кандидатура для встречи с Щербаком». «Это бывший сотрудник того ведомства, о котором я вам говорил?» — поинтересовался Бультман. «Конечно, он там работал». «Прекрасно. Вы рассказали ему о госте из Канады?» «Да, я уже назначил им встречу. В пятницу, да». «В таком случае нам нужно увидеться до пятницы», — предупредил его Бультман. «Я готов встречаться с вами где угодно и когда угодно, немного напыщенно», — заявил Жуковский. «Мне это известно», — рассмеялся Бультман. «Тогда встретимся завтра в отеле «Совой», 17:00 во время традиционного чаепития». «Договорились». Жуковский положил трубку и откинулся на спинку кресла. Он закрыл глаза, обдумывая ситуацию. Так он посидел почти полчаса, пока не позвонил телефон.